Шесть шагов к удвоению прибыли и свободного времени. Первое. Определите несколько заданий, приносящих наибольшую пользу вашей работе. Тщательно проанализируйте то, что вы делаете. Обсудите это с боссом и коллегами. Ключевые задания необходимо описать исключительно четко. Вы должны без тени сомнения быть уверены в том, что вы можете сделать, чтобы внести по-настоящему ценный вклад. Второе. Составьте список занятий, которые отнимают чересчур много времени, не принося никакой пользы. С сегодняшнего дня начинайте потихоньку передавать эти дела, одно за другим. Освободитесь от них всех, если это возможно. Если какую-то работу может сделать другой человек или компания, пусть они ее сделают. Уменьшите количество времени, затрачиваемого вами на бесполезную трудоемкую деятельность. Будьте решительны и последовательны в освобождении от ненужных обязанностей. Третье. Используйте формулу абсолютного успеха. С ее помощью вы сможете значительно повысить производительность и результативность. Упрощайте, используя рычаги, ускоряйте, умножайте свои таланты и способности при помощи окружающих. Четвертое. Прямо сегодня примите решение брать хотя бы один полный выходной в неделю и заниматься исключительно своими личными делами. В течение всего дня вообще забудьте о работе и обо всем, что с ней связано. Не читайте, не делайте телефонных звонков, не пытайтесь разобраться с корреспонденцией, не включайте компьютер. Одним словом, не работайте. Пусть ваш мозг полностью разгрузится и отдохнет. Помогите ему в этом, переключившись на деятельность, не имеющую ничего общего с вашими будничными трудами и заботами. Пятое. Как только вы привыкнете отдыхать один день, увеличьте выходные до 2 дней каждую неделю. Запланируйте 3-дневный короткий отпуск каждые 3 месяца, затем каждые 2. Затем включайте в свой план 2-4-недельный отпуск каждый год. Реорганизуйте жизнь таким образом, чтобы свободное время стало главенствующим приоритетом. Чем больше вы контролируете свое время и жизнь, тем больше вы успеваете и тем больше удовольствия приносит вам работа. Чем больше вы успеваете, тем больше свободного времени у вас остается и тем лучше вы отдыхаете. Чем лучше вы отдыхаете, тем продуктивнее и энергичнее работаете, успевая таким образом еще больше. Шестое. С сегодняшнего дня обращайте самое пристальное внимание на то, чем вы занимаетесь. Анализируйте свои действия. Прежде чем приступать к работе, тщательно продумайте задания. Определите самые важные и сконцентрируйте на них все внимание. Новые мыслительные и поведенческие привычки разовьются только благодаря детальному продумыванию заданий перед началом их выполнения. Они приведут вас к высшему уровню исполнения и результативности. Вы будете потрясены изменениями, которые станут происходить в каждой сфере вашей жизни, и наступят они гораздо быстрее, чем вы предполагаете.